Глава 11. «Бог мой, и почему я связалась с чокнутой?» — повторяла Галина. Чтобы скрыть беспокойство, я улыбалась, то и дело бросая настороженный взгляд на американского таксиста. «Ну что ты лыбишься? Бросила грудного ребенка одного и еще улыбаешься?» «Я его не бросила. Я сама переживаю не меньше твоего. Но я же знаю, что без денег ни я, ни мой ребенок не выберемся». Остановившись метров за 200 от мотеля, Галя рассчиталась с таксистом и протянула мне руку, чтобы помочь выйти из машины. «Видишь, кое-какие мужские привычки я еще помню», — произнесла она с вызовом. У входа в мотель Галя посмотрела на часы и сказала: «У нас с тобой ровно 3 часа». «Почему ровно 3?» «Потому что грудного ребенка кормят каждые 3 или 4 часа. Даже ночью?» «Да, если она проснется». «Откуда ты все это знаешь?» «Я литературу читала». «Какую еще литературу?» «По уходу за грудным ребенком». «А тебе это зачем?» — удивилась я. «Затем. Думала, как стану женщиной, обязательно возьму из детского дома девочку и удочерю ее. Грудную, чтобы она думала, что я ее настоящая мама. Я же не могу родить ребенка, но не хотела отличаться от других женщин. Вот в больнице по вечерам штудировала нужную литературу. Теперь за любым советом можешь обращаться ко мне. На любой вопрос отвечу. Пойду поищу лопату. Хорошо, если бы их было 2. Зачем? Чтобы копать вдвоем, неужели не ясно? Ты еще слабая после родов, куда тебе землю копать? Будешь стоять на шухере. Я и до родов неплохо копала. А уж теперь-то... Не говори ерунды. Я тяжело вздохнула. Мне было страшно, что я оставила маленькую Дину совсем одну. Если со мной что-то случится, что будет с ней? Господи, как страшно. Жив ли наш папка с улицы академика Скрябина? Или скончался в больнице? Может быть, он до нее и вовсе не доехал. Все-таки пуля в груди. Я даже не знаю, куда его увезли, в какую клинику, и не смогу его навестить. Ну почему у меня вся жизнь кувырком? Неужели я не такая, как все? Я постоянно зачем-то гонюсь и постоянно что-то упускаю в этой жизни. Но почему-то я не могу иметь то, что хочу. И не могу быть рядом с тем, с кем хочу. Мне ведь всегда хотелось иметь одного единственного мужчину, который бы был только мой и ничей больше. Интересно, а вообще бывают счастливые люди? Как же сильно я хочу вернуться в Россию, и как же страстно и преданно я ее люблю. Еще совсем недавно я мечтала только об одном – уехать от этой нищеты и равнодушия окружающих. Забыть мир, в котором выживают только те, кто умеет воровать, где все куплено. Только сейчас и здесь я поняла, как сильно люблю свою непутевую родину и как мечтаю вернуться обратно. Я болею за нее душой и хочу ей помочь, хотя понимаю, что не могу ничего сделать. Ничего. «О чем задумалась?» – перебила мои мысли Галина. «Да так». «Ладно, думать некогда, пора действовать». На пожарном щитке висела небольшая лопата, которая так и просилась в руки. «Одна», – грустно покачала я головой. «А нам одна и нужна». «Вторая, может быть, у могилы. Когда я копала, и меня увидел лев, я же бросила ее там». «Точно. Хреново, если лев очухался и решил проверить то место, где ты копала. Вдруг он выкопал эту бабу и прошмонал ее карманы». Небольшой порыв ветра слегка приоткрыл дверь мотеля. Мы испуганно переглянулись. «Что это? Странно, что дверь не закрыта на щеколду». Галина ничего не ответила и распахнула дверь пошире. Мы вошли в коридор. Дверь в комнату стукачки тоже была открыта. Галина тихонько вскрикнула и прислонилась к стене. С кровати, где обычно спала стукачка, свисали мужские ноги, одетые в черные, довольно модные ботинки. Я почувствовала, что задыхаюсь. Первой опомнилась Галина. Взяв меня за руку, она вошла в комнату. На кровати с черным отверстием во лбу лежал браток, которого я видела всего один раз, когда он сидел в столовой рядом с Диной, вытирающей окровавленный нос. Все говорило о том, что стреляли в упор. Я поймала себя на мысли о том, что его судьба не вызывала у меня жалости или сочувствия. Он был очень крупным. Весил более 100 килограммов. Жирное неподвижное лицо напоминало мерзкую дохлую крысу. «Ты его знаешь?» — нарушила молчание Галина. «Да. Кто это?» «Я не знаю его имени. Знаю только, что он довел Дину до смерти. Когда понял, что она умирает, пытался вызвать врача, но уже было поздно. Все понятно. Значит, собаки — собачья смерть». «Собаки — собачья смерть», — повторила я Галинины слова. На полу валялся пистолет, который, по всей вероятности, был брошен убийцей. Галина подняла его и проверила обойму. «Смотри-ка, боевой, даже патроны в патроннике есть. И какой дурак его выкинул? Брось, он же засвеченный, из него стреляли, сейчас на нем числится преступление». «А нам-то что до этого преступления?» — возразила Галина. «Мы же не дураки отказываться от оружия. Если эту пушку подберем не мы, то подберут другие. Оружие нынче в цене, да и мало ли, может и пригодится». «Ты предлагаешь взять пистолет с собой?» «Ну, понятное дело, не оставлять же его здесь. Хороший пистолет, 32-й калибр». «Делай, как знаешь», — еле слышно пробормотала я. «С пистолетом нам будет намного спокойнее, а теперь уходим, у нас своих дел по горло». В этот момент снизу, по всей вероятности, из подвала дома послышались громкие, почти нечеловеческие крики, прерывавшиеся таким страшным стоном, от которого застывала кровь в жилах. «Что это?» — спросила я едва слышно. «Понятия не имею, ужас какой-то». Вопль повторился. Я съежилась и потянула Галину к выходу. «Берем лопату и уходим отсюда к чертовой матери, я не могу это слышать. А вдруг кому-то нужна наша помощь?» «Но мы не можем помочь, дома нас ждет грудной ребенок». «У нас нет времени», — настаивала я. «А если бы эта помощь потребовалась тебе?» — жестко спросила Галина. «Мы должны думать о ребенке», — повторила я. «То, что происходит здесь, нас не касается. А если помощь нужна беременной девушке, которая сюда приехала за тем же, что и ты?» Эти слова произвели на меня должное впечатление, и я сдалась. «Ну хорошо, только помни, у нас мало времени». «Знаю», — Галина чмокнула меня в щеку и повертела пистолет в руках. «Нам теперь бояться нечего, мы с оружием». Обойдя мотель с противоположной стороны, мы подошли к двери в подвал и стали тихонечко спускаться по ступенькам. «Мы только посмотрим, что там внизу, и все», — шепнула Галина. «Мы быстро». Лестница заканчивалась еще одной дверью. Она была открыта настежь. В просторной подвальной комнате толпились совершенно голые люди в каких-то уродливых масках. Посреди комнаты лежала девушка, опаздывавшая в ночной клуб, кричала и плакала от боли и страха. Ее руки и ноги были связаны крепкой веревкой. Рядом с ней на коленях стоял человек в маске и держал какой-то сосуд. А у изголовья стояла женщина с кинжалом. «Это черное месо какой-то секты», — шепнула я Галине на ухо и зажала рот, чтобы не закричать от страха. «Ее сейчас зарежут». «Мы этого не позволим», — невозмутимо произнесла Галина и бросилась в комнату. «Эй, ты, идиотка! Брось кинжал!» Она наставила пистолет на женщину в маске, держащую кинжал у самого горла перепуганной девушки. Женщина в маске, державшая кинжал, будто не слышала голоса Гали. Она опустила кинжал и самым кончиком надавила на горло девушки. Показались капельки крови. «Ты, дебильная, убери кинжал!» «Не понимаю», — послышался голос иностранки. «Вот я тебя пристрелю, сразу все поймешь», — выкрикнула Галина и по-мужицки сплюнула на пол. «Русский свинья!» — завизжала женщина в маске. Это стало последней каплей. Галина окончательно вышла из себя и нажала на курок. Женщина в маске выронила кинжал и упала на пол. Галина обвела свирепым взглядом всю компанию. «Я вас, козлов, всех перестреляю! Я ваши мессы на дух не переношу!» Первая опомнилась женщина в маске коровы. Она громко закричала и бросилась к выходу. Следом за ней остальные. Они громко кричали, махали руками, забыв подобрать с пола свою одежду. Галина подошла к убитой и сорвала с нее маску. Я чуть было не потеряла сознание. Передо мной лежала новая стукачка, которая заменила старую по рекомендации Льва. «Ты ее знаешь?» «Это новая стукачка. Помогите!» — — простонала бывшая девушка льва. Я бросилась к ней и принялась развязывать веревки. Галина мне помогала. Как только девушка была освобождена, я достала носовой платок и приложила ее к ранке. Заметив, что Галина внимательно смотрит на девушку, я ревниво прикрикнула. «Что ты уставилась, будто никогда не видела голую бабу? И не стыдно тебе зенки бесстыжие пялить? Лучше помоги найти ее одежду». «Да я на нее вообще не смотрю», — попыталась оправдаться Галина. «Еще как смотришь, пялишься так, что аж тошно становится. Ни стыда, ни совести». Галина покраснела, запыхтела, как паровоз, и покрутила пальцем у виска. «Дурная ты баба!» Нашла, где скандал закатывать. Девушка удивленно смотрела на нас и растирала затекшие руки и ноги. «Что ты на нее кричишь?» Недоумевала она. «Пусть смотрит. Она же не мужик». «А я баб вообще никогда не стеснялась. Чего их стесняться-то?» Галина протянула девушке одежду и отвернулась. Вот под столом валялась, только трусов не нашла. «Хрен с этими трусами!» «Их разорвали. Я вообще не люблю трусы носить. Они только движение сковывают». «Тоже верно», — согласилась Галина, по-прежнему смотревшая в сторону. Пока девушка одевалась, я попыталась хоть как-нибудь прояснить ситуацию. «Послушай, а как ты сюда попала? Ведь Галина оставила тебя в машине льва». «Я тут уже вторые сутки», — торопливо ответила девушка. «Если вы меня сейчас не покормите, я просто потеряю сознание». «Ну а в этот подвал ты как попала? Когда вы уехали, я решила вернуться в тот лесок, где лежал лев. Думала, он еще там. Пришла, а там его нет». «Лопата там была?» – перебила я девушку. «Какая лопата?» «Ну та, которой я копала». «Не помню точно, но, по-моему, была». «Это хорошо». «Я же сказала, что точно не помню. Ну, в общем, я пошла обратно. Думаю, может, он в мотеле?» «И что?» А дальше вообще труба. Я наткнулась на эту сумасшедшую бабу, здешнюю домработницу. Спросила у нее про льва. А она? Она сразу смекнула, что к чему. Сказала, что лев в подвале. Я удивилась, но все же спустилась с ней туда. Она меня там оставила и закрыла на здоровенный засов. Там пол холодный, а я босиком. Босоножки-то я выкинула, когда каблук отлетел. Лев обещал купить. Да я его после этого и не видела. Просидела здесь, как идиотка, черт знает сколько времени. Промерзла. А потом начался этот кошмар. Пришли идиоты в масках. Сатанисты какие-то. Они хотели принести меня в жертву. Для этого нужно несколько раз вонзить в грудь кинжал. Или в грудь, или в живот. А что было в кувшине, который держал мужик? Спросила Галина и пнула лежачий на полу сосуд, от которого исходил едкий запах. До сих пор воняет, задохнуться можно. Кинжал – это просто цветочки по сравнению с тем, что находится в этом сосуде. Девушка тяжело вздохнула. В сосуде какая-то кислота. Ее должны были вылить на мою грудь. Там был еще один сосуд. Он предназначался для сбора крови. Чьей? Моей, конечно, чьей же еще? Девушка без сил опустилась на пол. Темные круги под глазами. Она совсем не напоминала ту уверенную девицу, которую я видела в ночном лесу. Ее исхудавшее лицо и впалые глаза говорили о том, что она в любой момент может потерять сознание.